Глава 31. «Все, твоя трудовая». Женщина, которая несколько лет назад принимала меня на работу в больницу, положила передо мной документы. «Чего у тебя стряслось-то? Чего вдруг увольняться вздумала?» Так вышло. Я через силу улыбнулась. Рассказывать, что стряслось в моей жизни постороннему человеку, я точно желанием не горела. Забрала документы и вышла из отдела кадров. Прошлась по знакомым коридорам больницы, вышла на улицу. Не пойду в свое отделение. Что главврач, что заведующий на меня накричали. За прогулы, за то, что не предупредила, подставила коллектив. Удивительно, но меня их крики даже не тронули. После всего, что случилось за эти дни, это была полная ерунда. Мелочь, на которую я даже не стала тратить свои нервы. Они и так были все растрепаны. Прошло уже 3 дня с тех пор, как хан приходил ко мне. 3 дня тишины и покоя, словно он понял, что я хотела донести до него, словно забыл про меня. Сердце болело. Слезы накатывали по ночам и душили, душили. Я просыпалась разбитая и измученная. Пропал аппетит, постоянно болела голова. Как врач я понимаю, что скатываюсь в депрессию, но ничего поделать не могла. Как почувствую, что совсем туго. Выпишу сама себе рецепт на антидепрессанты. Ленка тоже не звонила, как и я ей. Незачем. То, что произошло, наглядно показывало, насколько мы все же разные. И продолжать общение уже не хотелось. Я открыла в интернете список крупных городов на побережье и, не глядя, ткнула наугад. Там я и буду жить. Неплохо. Найти квартиру через сеть было несложно. Я забронировала ее для начала на месяц. Потом разберусь. Может быть, куплю свою? Небольшую. Мне много не надо. Главное, чтобы были другие люди вокруг. Тепло и ничего не напоминало о Хане. Когда я сунула карту Руса в банкомат, я обомлела. Ничего себе благодарность с бешеными нулями. Этого мне точно хватило и на переезд, и на покупку жилья, и даже еще на пару месяцев жизни, пока я буду искать работу на новом месте. Хороший он парень все-таки. Надеюсь, больше никогда не получит пулю. Хотя с их образом жизни нельзя рассчитывать точно. Я приехала домой, проверила в сумке билеты, паспорт, взяла чемодан с вещами и вызвала такси. Ключ от квартиры я оставила в почтовом ящике. Хозяйка была расстроена, что я съезжаю. Я всегда вовремя платила и жила тихо. Идеальный арендатор, как она сказала по телефону. Но пришла пора что-то менять. Я старалась не думать о том, что позорно сбегаю, просто пытаясь убежать от проблем. Сердце-то всегда со мной. А оно болело. Рвалось туда, куда я себе запретила ходить. Такси везло меня в аэропорт. Я радовалась громкой музыке. Так хоть у водителя не возникнет желания со мной поговорить. Я бы не смогла. Казалось, на любое слово, сказанное мне с теплотой или дружеским участием, я разрыдаюсь. Я держалась из последних сил. Сесть в самолет, взлететь и там на высоте сказать себе, что все закончилось. Все ниточки оборваны. Больше не о чем жалеть, потому что выбор сделан. Хан не приедет за мной. Зачем я ему такая замороченная? С глупой любовью и претензией на серьезные отношения. У него красивых и доступных навалом. Они проблем не доставляют. Я поблагодарила таксиста за помощь с чемоданом и пошла к терминалу. Осталось совсем немного, скоро начнется новая жизнь. Сориентировавшись по указателям, я нашла нужную стойку регистрации и пошла к ней. «Здравствуйте!» — мило улыбнулась мне девушка в форме. «Какой у вас рейс?» Я только открыла рот, чтобы ей ответить, но мужская рука тут же сгребла мой паспорт со стойки. «Никакой!» — грубовато ответил за меня хан. «Девушка никуда не летит». Я от возмущения открыла рот и тут же его закрыла. Не ругаться же при постороннем человеке. «Девушка», — работница аэропорта заметно напряглась. «У вас все в порядке? Может вызвать охрану?» Хан ей явно не понравился, и я ее понимала. «Нет, нет, спасибо», — нервно покачала я головой. «Я подойду чуть позже, извините». «Не подойдешь». Хан взял мой чемодан за ручку, схватил меня за предплечье и потащил в сторону от стойки регистрации. «Да что происходит?» — возмутилась я, вырываясь. «Отпусти меня, мне больно!» Краем глаза я заметила, как в нашу сторону двинулся охранник. «О боже, вот только скандала и разборок в здании аэропорта мне не хватало!» Хан сделал какой-то знак, и я увидела, как навстречу охраннику одновременно двинулись трое здоровенных парней. «Ну, конечно, охрана Хана! Ой, что сейчас будет? Мне захотелось куда-нибудь срочно испариться. Или провалиться под землю. Да что ему от меня надо? Почему он меня преследует? Я же только-только собрала все свое самообладание». «Поторопись», — бросил мне Хан на ходу. «Нет уж, постой!» Я дернулась изо всех сил, вырвала свою руку из его лапы, раздраженно поправила плащ. «Черт побери! Или сейчас, или уже никогда!» «Хватит, Хан!» — голос мой звенел от ярости. «Хватит! Я не игрушка, чтобы ты мог управлять! Хватит таскать меня по городу только потому, что ты так решил! Я не пешка и не разменная карта в твоей игре!» Лицо его неуловимо изменилось. На нас оглядывались люди. Где-то неподалеку в словесной перепалке сцепились охранники. «Рыженькая, ты неразменная карта!» — Хан говорил глухо. В черных глазах было столько боли, что у меня рвалось от жалости сердце. «Но если я сейчас уступлю, если я сейчас поддамся, я сама проиграю. Я просто потеряю себя навсегда!» Хан подошел ко мне. Близко-близко. Так что молния на его кожаной куртке цокнула о пуговицу на моем плаще. Уверенным движением он взял меня за руку и накрыл мои дрожащие пальцы горячей ладонью. Я смотрела на это и чувствовала, что моя решимость разлетается вдребезги. Он имел надо мной бешеную власть, и противостоять у меня уже сил не осталось. Ни сил, ни терпения, ни желания. «Посмотри на меня. Ты для меня все, Роза», — выдохнул он мне в губы. «Я не знаю, как мне это выразить. Я тупо не умею. Но если ты уйдешь, я сдохну». Я закрыла глаза. «Ну зачем? Зачем ты говоришь мне это? Зачем ты мою душу рвешь? Я ее уже потеряла». «Посмотри на меня, Роза». Я замотала головой и всхлипнула. «Прошу тебя, не надо, прекрати надо мной издеваться!» «Посмотри на меня, Роза!» — приказал он уже жестче. И я послушно открываю красные, воспаленные от постоянных слез глаза. «Выходи за меня! Ты ведь этого хочешь?» В ладони у Хана лежало обручальное кольцо, тонкое и хрупкое, в широкой мужской руке. Он держал его так бережно, словно это была величайшая драгоценность. «Я тебя не отпущу, клянусь. Я буду ждать столько, сколько тебе будет надо. А потом приду и спрошу еще раз. Ты выйдешь за меня замуж?» Мне хотелось взвыть и одновременно закричать, и заплакать навзрыд. «Это что, сон? Я сплю? Хан делает мне предложение?» «Что скажешь?» Черные глаза внимательно следили за мной. «Да... «Да, выйду!» Я захлебывалась слезами и смеялась одновременно. Никогда раньше счастливые поцелуи не были такими солеными от слез.